Дворовые были в толстых тулупах, которые охотничья стрела не возьмет, в меховых шапках и коротких валенках, обшитых по низу кожей. Ох и хороша обувка, лучше нет по такой погоде. Говорят, в Драгомирове шерсть валяют на государевой мануфактуре. Туда ее обры каждую весну и осень вазами везут, а назад эту вот обувку забирают и торгуют ей потом в Братиславе и Новгороде на торге. Чудные дела творятся, ведь едва 10 лет прошло, как всадники тот городок вчистую разорили, а теперь не разлей вода с тамошними мастерами. Вон чего княжье серебро с людьми делает, раз людишки вековую ненависть позабыли. Сани были запряжены тройкой, такое только знатные люди могли себе позволить, и быстро, и красиво, и по-богатому. Престижные кони, перевитые затейливой упряжью, картинно выгибают шеи в стороны, вгоняя в оторопь лесную деревенщину. Ух, Любим предвкушал то удовольствие, что получит и от гонки по едва припорошенному снежком льду, и от завистливых взглядов родовичей. «Энно!» — скомандовал кучер. «Пошла, родимая!» Кони тронулись не спеша, понемногу набирая ход. Они шли ровно, не тряска, и Любим укрылся медвежьей шкурой, что спасало от лютой стужи. Ехать недалеко. Первый староста жил в часе пути. По дороге жупан пару весей посетит, поболтает с родовичами, примечая все вокруг. Добрый хозяин знает, когда и что посмотреть нужно. А потом он поговорит со старостой, удивляя его своей осведомленностью в мелких, казалось бы, делах. А почему нет? Пусть не расслабляется. У старосты Любим оказался как раз к обеду. Крепкая изба с печной трубой сразу выдавала его жилище. Тут его не ждали, и по двору забегали заполошные бабы, отпирая погреба, откуда понесли провесные окорока, сало, грибы и квашеную капусту. Сам жупан в гости прибыл, как-никак, по добру ли доехал, боярин, коротко поклонился староста. «Да слава богам!» – тишило ответил Любим, кивая своим людям. «Они тут заночуют. Откушай с нами», — сказал староста. «Ты по делу какому или с обычным объездом?» «И по делу тоже», — ответил Любим. «Сооруди покачиво покрепче». «Сделаю, боярин», — понятливо кивнул староста. «Может, с дорожки на стойке? У меня есть, из самой Братиславы. Как знал, берег для такого случая». «Можно», — довольно кивнул Любим. Он насушил чарку одним глотком и довольно крякнул. «Хороша». Они сели за стол, который две жены старосты забросали едой и закусками в мгновение ока. Любим навернул на вилку копченый свиной окорок, порезанный тонко, словно бумажный лист. Тут, в лесу, тоже знали городское вежество, и руками не ели. Только если темные селяне, особенно из тех, кого сюда княжьи люди на поселение пригнали. Окорок был хорош. Вторая чарка пошла под соленой грусти кашу, а третья – под белужий пласт с черной коркой. Солью местный староста обижен не был. «Я к тебе чего приехал?» Тишила, жупан сыто рыгнул и откинулся на спинку скамьи. «Дело у меня к тебе есть. Если выгорит, то и тебе, и мне, и нашим внукам хватит». «Что за дело?» Насторожился староста. «У тебя конопля тут растет?» «Само собой», удивился староста. «А мешки и веревки мы, по-твоему, из чего делаем?» «Да и рубахи с портами тоже. Лен да конопля. Думаю я одну весть целиком на выращивание конопли перевести», сказал Любим. «Чего?» Неприлично раскрыл рот староста. «А жито как же? А жито из других весей им на прокорм давать?» пояснил Любим. «Тебе, боярин, хватит, пожалуй». Староста решительно убрал выпивку подальше. «Да погоди ты», поморщился Любим. «Ты же не знаешь ничего. Государь большие корабли строит. Слышал? Ну, так», покрутил рукой староста. «Нам тут это дело без надобности. Не скажи», покачал головой Любим. «Я по теплу в Братиславу поеду, чтобы к государю на прием попасть. Хочу веревочную мануфактуру поставить. Ты хоть представляешь, сколько веревок на каждый корабль нужно?» «Нет», — честно признался староста. «И я нет», — развел руками Любим. «Но люди говорят, что много, очень много. Так это же», — начал понимать Тишила. «Батистовые портянки носить будем». Заклинание, приманивающее богатство, само вырвалось из уст жупана. «Я, боярин, этим делом займусь», — задумался староста. «Тут надо с подходцем все сделать, не то на вилы взденут. Потому к тебе и приехал», — Любим требовательно протянул руку к выпивке. Староста не стал противиться и налил по чарке. «А верно говорят, боярин», — спросил он, — «что есть такие земли, где сейчас тепло, как летом. Купцы на торгу говорили, а я рядом стоял и слышал». «Брешут», — убежденно сказал Любим. «Зима же на улице, аж нос на улицу высунуть страшно, еще обморозишь ненароком. Не может быть зимой тепло. Брешут эти купцы, я тебе точно говорю. В то же самое время, Кесария Палестинская. Приморские земли Палестины в это время года были истинным раем. Солнышко ласкало кожу, а не жарило с привычной неистовой злостью. Зеленеющие сады и виноградники наслаждались теплом, а тень раскидистых деревьев дарила отдых уставшим путникам. В такие дни Стефан любил эту землю. Он ненавидел испепеляющую жару, что царила тут большую часть года, но делать нечего. Помилование из Константинополя так и не пришло, и, видимо, уже никогда не придет. Ему придется коротать свой век в этих землях. «Кажись, добрались», — обрадованно сказал бывший доместик, когда стены Кесарии показались на горизонте. «Хвала Господу нашему! Теперь осталось пошлину заплатить этому кровососу Тиграну и ждать, когда первый же корабль поплывет в Тергестум. А я думал, мы в Константинополь свой груз отправим», — изумленно посмотрел на него Надир. «Почему в Тергестум-то?» «Потому», — вздохнул Стефан. Он многое рассказал брату по дороге, но тот понимал еще далеко не все. «Во-первых, в Словении пряности дороже, а во-вторых, мечи мы будем покупать именно там. Ты думаешь, брат само нам их продаст?» Лицо Надира разочарованно вытянулось. «Да у него же денег куры не клюют. Что ему стоит-то мне их просто подарить? В честь долгожданной встречи, так сказать. Знаешь, каких людей не любит наш брат?» Едва сдерживая гнев, сказал Стефан. «Мелких. Понимаешь ты, мелких. Таких, как ты, Никша. Он подарит тебе эти несчастные 100 мечей, но ты для него навсегда останешься обычным лавочником. Он никогда не примет тебя, как равного. Это ты понимаешь, жадный осел, вон оно чего». Почесал затылок Надир. «Мелкий, говоришь, я, кажется, понял, о чем ты говоришь. Не вопрос, тогда сыграем по-крупному, брат. Ты еще удивишься, да чего я не мелок. Ну, так удиви меня», поднял бровь Стефан. «Я в предвкушении, не придумал еще», сквозь зубы ответил Надир. «Поехали быстрее, жрать охота, просто сил нет. Меня от фиников воротит уже. Пойдем в порт, в нашу харчевню, само собой», кивнул Стефан. «Я возьму вымя свиньи в острой подливке, сонь в меду и пирог с почками, и еще родосское печенье. Хочется сегодня побаловать себя, а я закажу жареного ягненка», проглотил набежавшую слюну Надир. «Без этих твоих подливок, вы, Ромей, только портите хорошее мясо. Открой мне тайну, брат, как вы можете жрать жареных мышей? Меня ведь чуть наизнанку не вывернуло, когда я это в первый раз увидел. Вкусно же», пожал плечами Стефан. «Вот и едим, а с хорошим вином так и вовсе песня. А ты, бедолага, даже выпить не можешь». «Мне нельзя», поднял перед собой руки Надир. «Вино у нас под запретом. Пьяный человек уподобляется нечистому животному». «Ладно, пошли уже», вздохнул Стефан. «Вон, коммеркиарий уже несется к нам. Видишь, какая радостная рожа. Думает, что ему мы тоже заплатим». «А мы не заплатим», поднял бровь Надир. «Заплатим», вздохнул бывший доместик. «Только не ему, а самому проконсулу. Этот жадный шакал нипочем не давал железо вывозить». «Ладно», махнул рукой Надир. «Мы вроде бы в накладе не остаемся. И даже совсем наоборот. Разберемся с делами и пойдем в харчевню. Я там своего ягненка съем, а ты вина напьешься. Ты знаешь, что с такими, как ты, происходит после смерти. Ведь сказано, если человек умрет пьяницей, то он встретит Аллаха как идолопоклонник. Да что за жизнь?» Горестно вздохнул Стефан. «Бедный я, бедный. С собственным братом выпить не могу. Вот само это да. Этот точно с собой пару бочек привезет. Я его знаю. А знаешь, брат», задумчиво повернулся к нему Надир, «почему этот мытарь сияет, как старая шлюха при виде пьяного матроса?» «Почему?» — не понял Стефан. «Мы тут одни, брат. Караваны нынче боятся идти в те земли. Ромейские купцы еще не договорились с арабами, а арабы — с ромеями. А это значит?» «Это значит, что мы заработаем куда больше, чем рассчитывали», — задумался Стефан. «Как думаешь, успеем еще раз съездить?» «Успеем», — кивнул Надир. «Только выезжать надо сразу, а потом ехать из Мекки в Александрию. Иди к проконсулу, договаривайся про железо, и не забудь его долю занести, и не забыть отправить с Ицхаком весть брату», задумался Стефан. «Три недели по морю до Тергестума и потом почтой до Братиславы. Да, должны успеть. Тогда мечи брат само привезет с собой. Он, наверное, сейчас в Братиславе своей сидит и дрыхнет до полудня. Там сейчас такой холод собачий, что из дома не выйти. Кстати, тебе не кажется, брат, что милосердный Господь поразил нас обоих безумием. В то же самое время, Гамбург, небольшой острог, срубленный на огромном острове, омываемом лабой со всех сторон, стал новым форпостом княжества в северных землях. Каменный замок строился вокруг него, и его стены поднялись уже на треть. Вышата перевез своих людей сюда, оставив устье Альстера за собой. Как-никак, 33 коровы за ту землю заплачено. Люди, которые жили раньше в добротных избах, теперь снова переселились в землянки. Старое жилье осталось на берегу, и сгорело дотла, когда напали франки. Здесь все было временным, потому что, как только встанет замок, острог разберут по бревнышку и построят из него еще один склад. Склады тут как раз были капитальными. Контора Вышаты, она же его дом, позже превратятся в пристанище кладовщиков и писарей, а пока что лучше дома в Гамбурге не было. Именно поэтому герцог Тюринги Радульф и великий князь Самослав встретились именно здесь. «Ну, что?» – усмехнулся князь, когда все положенные приветствия прошли, а запеченный бараний бок был съеден уже наполовину. Половина осталась и в кувшине, что стоял перед самыми могущественными людьми в этих землях. «Теперь ты веришь, что я тогда не спятил?» Легкое тепло потекло по жилам собеседников и подарило ту приятную легкость членам, что бывает при употреблении хорошего алкоголя. А тут, на столе алкоголь был первосортным. Небольшое хобби талантливого самоучки Григория превратилось понемногу в серьезный бизнес. Епископское подворье с продажи различных настоек, водок и бренди зарабатывало куда больше, чем бросали в церковную кружку прихожане. Князь не баловал свою епархию, приучая церковь жить на свои. Доля в производстве жаток и книгопечатная мастерская тоже вносили свой вклад в церковную казну. И, как следствие, собор в Братиславе рос понемногу, удивляя своими будущими размерами язычников. Они все еще молились на капищах в священных рощах, почитая княгиню Людмилу за живую ипостась богини. Новый герцог Тюринги от ранения оправился совершенно, голова у него была весьма крепкая. Плечистый мужик лет 30 с бритым по обычаю франков затылком расслабленно сидел и вертел в руках кубок. Рубаха из толстого полотна была расстегнута у ворота, обшитого богатой золоченой тесьмой. Он был слегка смущен, словно во сне все, князь, покаянно сказал Радульф. Только когда мне твой человек полный ларец золота принес, я и поверил. Я слышал, ты уже сербов почти выбил из Тюринги, чуть усмехнулся Самослав. Совсем немного осталось, серьезно ответил Радульф, к лету управлюсь. Мы с Дерваном уже договорились обо всем. Я ему парочку упрямых родов скормлю, пусть разорит их в конец. Там добрые земли, я их потом своими людьми заселю. В отцовских владениях за Маасом тесновато становится. Что у франков делается? Спросил Самослав. Да ничего нового, пожал плечами Радульф. Только вот молодая королева померла в родах. Степничка которая? Это хана Актара дочь? Вскинулся Самослав. Она... кивнул герцог. «Сама померла или помог кто?» Вопросительно посмотрел на него князь. «Точно не знаю, но ничему не удивлюсь», шумно хлебнула из кубка Радульф. «У нашего Дагоберта сына два, и королевство тоже два, и это тоже мальчишкой разродилось. Но померла вот, и мальчишка помер. Так что получается, очень уж вовремя все это случилось». «Хаем», задумался князь. «А сделай-ка для меня кое-что». «Что именно?» Насторожился герцог. «Узнай, кто роды принимал, кто рядом был в это время, вообще все, что можно узнай, любые подробности, любые имена». «Узнаю», кивнул герцог. «Я сейчас в Неистрии в чести. Королек наш поиздержался изрядно, а тут я ему целое герцогство сохранил, да еще и гору денег отвалил за должность. Непременно узнаю. Да только думаю я, тут и узнавать нечего. Нантильда ее отравила, больше некому. Ты все-таки узнай, Радульф, то, что я прошу», задумчиво сказал князь. «Знать и догадываться, разные вещи, тут ошибиться нельзя никак, мне нужны имена». Позже, когда герцог уже уехал к себе, князь сказал Звонимиру: «Я ему не особенно доверяю, нам во Франкию человечка толкового надо послать, разведать там, что к чему. Есть кто-то на примете?» «Есть, государь», серьезно кивнул Звонимир. «Не человек, а чистое золото. Во всем княжестве лучше него и нет никого. Людей обрабатывает так, как ни один из нас не умеет. Даже ты, княже». «Почему не знаю?» заинтересованно спросил князь. «Кто такой? Что уже сделал?» Вместо ответа боярин протянул ему свиток. Он был невесел. «Прости, княже», покаянно повесил он голову, «что раньше тебя в известность не поставил. Последний материал перед самой поездкой получили. Не хотел отдавать в Братиславе, побоялся, что тогда ты не поедешь никуда, или вовсе сгоряча глупостей натворишь. А с Радульфом у нас давно уговор о встрече был, ее сорвать никак нельзя было, твою мать, выдохнул Самослав, как только прочел свиток до половины. Он утер со лба проступивший пот и продолжил чтение. Твою мать, глава 26, апрель 634 года, Братислава, как это слово Божье толковать по-своему, ваша светлость, выпучил глаза владыка Григорий, это великая ересь, я на такой грех пойти не могу, грех, а когда франки Новгород осаждали, сказал Самослав, ты какими словами воинов благословлял, забыл, око за око, зуб за зуб, что же ты им не советовал простить своих обидчиков, почему не просил подставить щеку? Князь задумался, забыл, какую подставлять нужно, правую или левую, это совсем другое было, смутился Григорий, а что же ты про единую божественную энергию не проповедуешь, князь поднял на него тяжелый взгляд, сам патриарх Константинопольский тебе грозные письма шлет, а ты его не слушаешься, или это тоже ересь, ересь, и еще какая, опустил плечи Григорий, я истинного православия придерживаюсь, государь, я молюсь так, как заповедал нам святой Афанасий Александрийский и Василий Великий, и от установления Халкидонского собора я не отступлю. Как ты думаешь, Григорий, терпеливо сказал князь, почему я в море язычников терплю вас, попов, почему позволяю церкви строить, почему младшего сына разрешил крестить, да потому что выгодно тебе, выкрикнул внезапно побагровевший епископ, божеского в тебе, великий князь, не на грош, одно искушение дьявольское, сребролюбие и гордыня превеликая. Почему бы это? Самослав даже немного растерялся от такого напора. А поехали на капище, что в запретной роще стоит, брызгал слюной владыка. Я тебе истукана тамошнего покажу. Так я там был недавно и жертвы приносил. Удивленно посмотрел на него князь. Я ведь верховный жрец, как-никак. Забыл, куда у истукана борода делась. Обвинительно уставил на него палец. Нет бороды, одни усы. И истукан тот весьма на тебя смахивает. Богом живым себя почитаешь, покарает тебя Господь за гордыню твою, да ты, владыка, совсем берега потерял, на скулах князя заходили желваки, ты так и не понял ничего, ты сначала мой слуга, а потом своего господа, князья попам служить не будут, даже если они христианство примут, иди и думай, как твою веру на службу государству поставить, сделай так, чтобы Господу твоему были угодны не бургундские монахи, на которых от жира ряса лопается, а простой крестьянин-труженик, или честный купец, или воин, который за свою землю кровь проливает. Это будет сложно, глубоко задумался Григорий. Сказано в Писании, не убей. Владыка уже успокоился совершенно и занялся решением новой проблемы. Его острый ум заработал на полную мощь. Он не всегда понимал князя, но доверял его чутью полностью. Григорий не был закосневшим догматиком, совсем напротив, он понимал, что вера в Бога – это, прежде всего, источник морали и утешения для истерзанных этой жизнью людей, ну и власть над этими самыми людьми, как без этого, а еще он любил вызовы, которые ставил перед ним государь, ведь пока все они были только на пользу церкви, они частенько дискутировали с князем на повышенных тонах, но каждый раз находили компромисс, да у него и вариантов не было, уж больно слаба была церковь, и даже триумфальная победа над Черной Оспой еще не делала ее всесильной. «А мне плевать, что тебе сложно», — рявкнул князь. Он разошился не на шутку, и ни на какие компромиссы идти не собирался. «Иди и думай, и если еще раз ко мне какая-нибудь сволочь сунется и попросит, чтобы я тебе земельки нарезал с крестьянами, я эту сволочь отправлю соль рубить. Пожалей людей, Григорий, я ведь знаю, кто их ко мне шлет. Неужто ересиархом мне стать суждено?» Грустно сказал Григорий, на что ты меня толкаешь, княже, на собственную патриаршую кафедру я тебя толкаю, рявкнул Самослав, просто за волосы тебя туда волоку, или ты до сих пор не понял этого, а может, ты не знаешь, кем епископ становится после смерти, если он целую страну к кресту приведет, разве не этого ты всей душой желаешь, обуянный своей собственной гордыней, что, мала цена за одну услугу, Григорий? Так ничего больше я тебе предложить не смогу, больше ведь ничего и быть не может, иди. Князь повелительно уставил палец на дверь, и владыка Григорий ушел, полный достоинства. Задача была архисложная, и от нее до ереси был один шаг, хотя нет, еще меньше. Сама постановка вопроса была кощунственной, вера в Бога ставилась ниже, чем служение светской власти. Хотя и это Григорий прекрасно понимал, он, будучи рядовым монахом в Бургундии, не видел Бога в стенах своего монастыря. А вот жадность, пьянство и прочие пороки били там ключом. Редкие подвижники, такие как святая Радегунда и Григорий Турский, общую картину изменить не могли. На епископские кафедры в Галлии частенько попадали откровенные развратники, садисты и бандиты, не гнушавшиеся пытками отнимать достояние у богатых горожан. Архиепископом Парижа как-то пытались выбрать сирийского купца, не служившего церкви ни дня. А сколько убийств бывало в святых стенах. Покойный папа Григорий Великий попытался навести хоть какой-то порядок, но он давно умер, а нынешний епископ Рима Гонорий не стоил и его мизинца. Он еще и еретиком был, ко всему прочему, поддержав постулаты единой божественной энергии, который разрывал земли империи на куски. В общем и целом, братиславский владыка был реалистом, и задачу, скрипя сердце, принял к исполнению. Тем более, что собственных земельных угодий у церкви не было, а значит, не было и ресурса противостоять самому князю. Да и богатые прихожане пока еще массово не умирали, завещая свои богатства церкви. Они были не стары и полны сил. Григорий прекрасно понимал, что без поддержки великого князя вся его епархия рухнет в один момент, словно шалаш из веток под напором урагана. Владыка рассеянно кивнул двум профессорам из университета, которые робко стояли перед дверью, прижимая к груди объемистую кипу листов. Леонтий и Ницетий раскланялись с епископом и, подчиняясь кивку стражника, вошли в покой князя. Вечерний полумрак разгоняла керосиновая лампа на столе государя, немыслимая роскошь пока еще. Уж больно дорого стоила нефть, которую привозили издалека в дубовых бочонках. В углу покоев трещал камин, любимая княжеская забава, пожиравшая впустую кучу дров. Даже местные богатеи, охотно перенимавшие всякие новшества, что шли из дворца, не спешили класть себе такую чудную печь, потому как баловство и грязь в доме. «Излагайте», — кивнул князь, — «только быстро и по делу». Он только что вернулся из Гамбурга, и дел было по горло. День его был расписан по минутам. «Да», — замялись ученые, — «мы поручение ваше исполнили со всем тщанием, ваша светлость, про тайный приказ которое». «Вот», — Леонтий положил на стол стопу листов, — «вы же не думаете, что я все это читать буду», — поднял бровь князь, но первый лист взял в руку и пробежал глазами. «Ной, Авраам, Моисей, вы спятили, почтенные, так положено все научные сочинения начинать, государь», — развели руками ученые, — «от сотворения мира Господом нашим, любой труд возьмите, традиция». «Ладно», — сдался князь, — «где тут суть вашего предложения?» На последней странице понурились ученые, они скорее разозлили князя, чем восхитили фундаментальностью своего труда. «Ах, вот как!» — выпучил глаза Самослав, прочитав написанное, и глубоко задумался. «Сговорились вы все, что ли? Можете идти, почтенные. Я обдумаю все, что вы написали». Ученые ушли, а князь повернулся к камину, бездумно глядя на пляшущие языки огня. Это было больно, очень больно. Конечно, женщинам свойственно желать лучшего своим детям, но поступать так, несмотря ни на что, Марию он любил и был уверен, что она тоже любит его, любит так, как присущи знатной женщине, для которой рациональная необходимость и материнский инстинкт стоят куда выше, чем чувства. А ведь с ее точки зрения, она и не делает ничего плохого, она же верна ему, она просто борется за будущее для своего сына, все так, как принято в это поганое время. И она тоже человек своего времени, а не тургеневская девушка, чей образ он сам себе нарисовал, тщательно отбрасывая в сторону все, что не ложилось в этот шаблон. Разве не его вина в том, что он допустил ошибку? «А чего ты хотел, дурак, когда брал вторую жену?» — спросил он сам себя. Наивно было думать, что дочь бургундского сенатора смирится с участью статиста, едва заметного в тени живой богини. Еще более наивной была надежда, что она примет первородство мальчишки, рожденного от бывшей служанки, приживалки в доме родного отца. Конечно же, все это слишком нелепо, чтобы быть правдой. А настоящая правда вылезла наружу самым гнусным образом. Мария была гораздо умнее и хитрее Людмилы, а теперь вот выяснилось, что она хитрее его самого. Точнее, работает куда тоньше, планируя результаты своих действий на годы вперед. Хорошо, что путь из Гамбурга занял столько времени, иначе князь мог бы сделать то, о чем потом сильно пожалеет. У него было время подумать. А потому желание утопить эту коварную суку в проруби сначала сменилось на желание сослать ее в Дакию, в единственный имеющийся в Словении монастырь, а потом и это желание пропало, оставив после себя лишь обиду и глухую злость. «А на кого ты злишься, собственно?» — вновь спросил князь самого себя. Посчитал себя очень умным. «Ну, получи, умыли тебя. Надо было или десяток жен брать, как бояре советовали, или с одной жить». Выходов из этой ситуации было немного, и все они не слишком приятны. Все варианты заканчивались примерно одинаково. «Государь!» Стражник просунул голову в дверь. «Княгиня Мария, к вам! Зови!» Кивнул Самослав и вновь уставился на огонь. Что-то давило в груди, глухо и тягуче. Так, словно сердце сжала ледяная рука. «Само!» Ослепительно улыбнулась Мария, которая бросилась к нему прямо с порога. «Я так соскучилась!» Князь не стал вставать и молча показал ей на кресло, стоявшие в паре шагов. Такого холодного приема раньше не бывало, и Мария застыла, обескураженная. На ее лице выражение радости сменилось полнейшей растерянностью. «Что-то случилось. Я не вовремя. Прости, но я думала, ты вовремя», — сказал Самослав. «Сядь, да что с тобой такое?» — с обидой произнесла Мария. «Ты зашел к Людмиле, а ко мне заходить не стал. Я понимаю, она еще одну дочь тебе родила, но ведь и я достойна твоего внимания. А да», — повернулся к ней князь. «Достойно, не сомневайся. Ты даже не представляешь, как тебе повезло, что мы не встретились пару недель назад. Чем я провинилась?» Губы Марии мелко задрожали. «Я не понимаю. Вон те три свитка», — показал князь на свой стол и снова отвернулся к огню. «Возьми и прочти от начала до конца. А когда прочтешь, хорошенько подумай, прежде чем открыть рот». Мария молча села в кресло, небрежно смяв платье из бесценного шелка. Она не стала плакать, чего боялся князь. Он терпеть не мог женских слез. Она просто погрузилась в чтение, бегло проглядывая листы бумаги, исписанные убористым почерком. «Как это понимать?» — спросила она ледяным тоном. «Кто посмел следить за мной? Кто посмел подслушивать?» «Я посмел», — Самослав по-прежнему смотрел на огонь и не смотрел на жену. «Я как-то приказал Гарану записать твои разговоры с некоторыми людьми. Знаешь, на всякий случай, как будто сердце подсказало, что что-то неладно, и вот оно не подвело». «Ну, и что такого в этих разговорах?» — холодно спросила Мария. «Да, я беседовала с владыкой Григорием, и что?» «Да, я говорила со Святославом. Я подарила ему новогодний подарок, и ты об этом знал. Это преступление?» «Конечно, преступление», — Самослав любовался лепестками пламени, которые лизали дубовые чурбаки. Он боялся отвернуться от них, чтобы не видеть ту, которую так любил. Точнее, все еще любит. «Это не просто преступление, Мария», — сказал он. «Это измена». «Измена?» — побледнела Мария. «Само, ты сошел с ума, я ни в чем не виновна». «Виновна?» — припечатал князь. «Я признал тебя виновной. Да что я сделала?» — заплакала, наконец, Мария. «Что тебе наболтали про меня, дети?» — отрывисто сказал Самослав. «Ты играешь судьбами моих детей, пользуясь тем, что я почти все время провожу в походах или в полюдье. Меня вечно нет дома, и я упустил их. Людмила слишком глупа, чтобы распознать твою игру, но я-то ее вижу, теперь вижу. Так что не притворяйся и прекрати реветь. Я терпеть этого не могу. Я не понимаю», — растерянно посмотрела на него Мария, продолжая всхлипывать. На ее лице растерянность сменилась ужасом, исказив гримасы и без этого не слишком правильные черты лица. Правда, муж не видел этого, он так и не повернулся в ее сторону. Он не смог преодолеть себя. «Ты почти 2 года с помощью Григория обрабатывала Береслава», — сказал после раздумья князь. «Я бы никогда не понял этого, ведь он и, правда, не слишком годится в войны. Но твоя фраза о том, что он станет отличным епископом братиславским когда-нибудь, это и выдает твои истинные мысли, Мария. Я разобрался в этом, и выяснилось, что владыка Григорий проводит с моим сыном куда больше времени, чем я сам. Ты лишила меня наследника, понимаешь, а я не смогу исправить то, что уже случилось. Теперь главное — Святослав». «Причем тут Святослав, я не понимаю», — растерянно шептала Мария. «Я просто хотела подружиться с ним, ведь ты сам одобрил мои подарки. Я не делала и шага без твоего позволения». «Молодец», — отдал ей должное князь. «Это высокий уровень, я восхищен. Только теперь этот мой сын стал как бы не совсем мой, он неуправляем. Сначала появились эти книги про Египет, потом мечты про собственный корабль, а еще кто-то намеренно разжигает в нем обиду за тот случай в Тергестуме, а еще твой совет про судовую рать. Хороший совет, кстати. Но теперь вместо того, чтобы получить наследника престола и воспитывать его 10-15 лет, я получу воина, который бредит морскими походами и завоеваниями. В лучшем случае он захватит какую-нибудь страну и будет править там, как Виттерих, то есть бестолково и сумбурно, не заглядывая в будущее дальше завтрашнего дня. В худшем случае он сложит свою буйную голову в одном из таких походов. Он не захочет проводить время на заседаниях Думы и на заседаниях суда. Он не станет разбираться, кто и у кого украл корову. А ведь это его долг, моя дорогая. Но я не виновата в том, что... Попыталась откреститься от обвинений Мария. «Замолчи», — рявкнул князь. «Я уже сказал, ты признана виновной в измене. И сейчас я решаю твою судьбу. Замолчи, или встретишь утро в подвале тайного приказа». «Ты сошел с ума», — прошептала Мария. «Я королева, а не какая-то девка». «Ты королева?» — усмехнулся Самослав. «Ты хоть знаешь, кто был твоим первым мужем? Безродный славянский мальчишка, сирота. Я сделал его королем». «Да мне плевать». На лице Марии не осталось ни слезинки. Перед Самославом сидела не растерянная женщина, а сильный и умный боец, с которого вдруг слетела дурацкая личина плаксивой бабы. «Я же не дура, я прекрасно знала, что он самозванец». Многие об этом догадывались. Настоящий Хильдеберт лет на 5 старше. И что это меняет? Да ничего. Я королева, и моя дочь тоже королева. Ты не посмеешь кому-нибудь сказать об этом, ведь тогда Дагоберт заберет назад Аквитанию и Бургундию. Южная знать не станет служить ублюдку. Ты права, неохотно признал князь. Это не в моих интересах. Но ты ошибаешься в одном. Если я приму решение, остановить меня будет некому. Это ты понимаешь? Конечно, ты можешь сделать все, что угодно, презрительно ответила Мария. Князь убьет собственную жену. Да кого это вообще волнует? Королев у франков режут чаще, чем свиней на крестьянском хуторе. Ах нет, извините, ваша светлость. Их иногда забивают кулаками, душат в собственной постели, травят за обедом или привязывают к конскому хвосту. Что из этого вы сделаете со мной? Ничего, пожал плечами князь. Но и без последствий твои дела точно не останутся. Я готова, опустила глаза Мария, а ее голос дрогнул. Я не виновата ни в чем, и пусть святая Радегунда будет мне свидетельницей. Я Господом Богом клянусь в этом. Я даю тебе выбор, сказал князь, все так же глядя на огонь. Ты едешь в монастырь и живешь там до конца своих дней. У нас, оказывается, есть один, в Даке, глушь редкостная, если тебе вдруг интересно. Или, подняла бровь Мария, или ты даешь клятву на верность Маране, жестко сказал князь. Пятеро высших чинов тайного приказа засвидетельствуют ее. Если ты сделаешь хоть один шаг, который вызовет мое беспокойство, то о твоей клятве узнают все. Тебя не примет даже собственный отец. Ты станешь прокаженной для всех христиан. Зачем ты делаешь это со мной? Не на шутку испугалась Мария. Ты будешь служить государству. Ты искупишь то зло, что причинило моей семье. И тогда, может быть, я когда-нибудь прощу тебя. Я не присягну языческому демону, побледнела Мария. Моя душа после смерти попадет в ад. В Даке ты попадешь в ад уже при жизни, успокоил ее муж. Там монастырь не просто бедный, но еще и с очень строгим уставом. За что? На глазах Марии снова появились слезы, но теперь абсолютно искренние. Я же добрая христианка. Для меня это смертный грех. А для меня смертный грех толкать на верную смерть мальчишку, который тебе поверил, жестко ответил князь. Он воин, твердо ответила Мария. Или ты, воспитывая из него бойца, надеялся, что стрелы испугаются высокого происхождения и будут облетать его стороной. Любой человек может умереть, в любую минуту, от пустячной царапины, от простуды или от того, что его легнула лошадь. Только Господу нашему известно, кто и когда погибнет. Ты решила немного помочь Богу, усмехнулся князь, и слегка ускорить события. Я ни в чем не виновата, ледяным тоном ответила Мария, и ты это когда-нибудь поймешь. Ты караешь невиновного, само, и этот грех будет на твоей совести. Я тебе больше не верю, повернулся к ней князь. Так каков твой выбор? Я дам клятву Маране, выдавила из себя Мария. Я не хочу идти в монастырь. Тогда собирай вещи, снова отвернулся князь. Ты выезжаешь через неделю. Ты поедешь в Бургундию, Аквитанию и Испанию. Радегунду возьмешь с собой, пусть познакомится с будущим мужем. А Владимир останется здесь, бабушка присмотрит за ним. Звонимир скажет, что ты должна будешь сделать. Испания, растерялась Мария. Но это же, да, это довольно далеко, с удовлетворением сказал князь. У тебя будет много дел, моя дорогая. Может быть, ты управишься с ними за год, а может, потребуются и все два. Но ты за меня не волнуйся,

Михаил, куда больше, чем здешние. Глава 28. Через неделю. Апрель 634 года. Братислава. Главная улица Братиславы была полна народу. Ее и делали для таких случаев широченной, без малого в 50 шагов. И теперь горожане толпились у фасадов богатых домов, пропуская княжеский выезд. Давненько они не видели такого пышного зрелища. Как будто половина города снялась с места и поехала куда-то. Княжеская охрана, сверкающая позолотой доспехов и оружия, выехала из ворот замка первой, окружая карету княгини-матери. Рядом с ней ехал сам государь, которого сопровождала молодая княжна-степничка, которая притягивала к себе взгляды людей яркой, немного диковатой красотой. Жеребец, на котором она ехала, стоил просто неимоверных денег. По слухам, сам княжич Святослав ей его подарил. Обе княгини ехали рядом, сидя спиной друг к другу на чудных бабских седлах. Длинные шлейфы их платьев, уложенные хорошо продуманными складками, доставали до конского хвоста. Языческая часть горожан приветствовала Людмилу восторженными криками, радуясь безмерно, когда удавалось поймать ее взгляд или улыбку. К ней тянули руки, к ней протягивали детей, чтобы она коснулась их, но воины отгоняли страждущих. Благословляла княгиня только на капище. Вуйка, Липка, которая стояла в толпе вместе со всеми, толкнула локтем брата. «А куда они все собрались-то?» «Говорят, в Солиград едут», — ответил Вуйк. «Княгиня Людмила назад вернется. Она государя провожает. Да чего же молодая княжна хороша?» — завистливо сказала Липка. «Как живой огонь прямо! Волосы какие! Я просто помру сейчас, словно искрами переливаются. Да ты у меня не хуже», — подбодрил ее брат. «Вот Вацлав вернется, на руках тебя носить будет. Ты же ему такого сына родила. Я жертвы богини приносила за сына», — Липка оглянулась в сторону дома, где с малышом сидела старуха-приживалка, взятая для домашних дел. «Когда же Вацлав вернется, Вуйка?» «Я все глаза выплакала, словно вдова какая живу. Летом будет», — уверенно ответил Вуйк. «Мне в приказе шепнули по секрету. У него служба государева, сестренка. Боярскую шапку за даром не дают. Мне муж живой нужен, а не эта шапка проклятая», — с тоской сказала Липка, жадно вглядываясь в разноцветную княжескую свиту. «Смотри, какое ожерелье у княгини», — ткнул пальцем Вуйк в Людмилу, которая как раз проезжала рядом. «С ума сойти, я перед родами на капище была», — похвалилась Липка. «Она сама благословила меня, потому-то я и родила легко». «Да слышал уже», — все уши прожужжала. Поморщился Вуйк, которому эта история, рассказанная в сотый раз, уже изрядно надоела. «Смотри лучше, как княжна Юлдус в седле сидит, по-мужски, ох, да она в штанах». И впрямь удивилась Липка, пытаясь разглядеть степничку из-за чужих голов. «Надо же, и как государь дозволил, самого болгарского кагана дочь», — пояснил Вуйк. «Своевольно, говорят, без меры, как будто парень какой, а не девка. Как думаешь, у нее ноги кривые?» С нешуточной надеждой в голосе спросила Липка. «Степники ведь все кривоногие». «Не знаю», — с сожалением сказал Вуйк, «но я бы посмотрел, какие там у нее ноги, и не ноги тоже. Справная девка, глаз не оторвать. Ух, я бы с такой, жениться бы тебе, Вуйка», — зазвенела Липка колокольчиком смеха. «Уже на будущую княгиню засматриваешься, глаза не сломай». «Да куда мне», — махнул Вуйк, «княгини, они для князей, а я кто?» «У боярина Гарана есть внучка непросватанная», — прозрачно намекнула Липка. «Мне жена волка сказала, мы с ней иногда в картишки играем». «Чья дочь?» — резко повернулся к ней Вуйк. «Ворона», — пояснила Липка, старшего сына боярина. «Они не спешат, все жениха богатого ищут. Подумай, братик». «Подумаю», — почесал затылок Вуйк, «но сначала Вацлава дождусь. Пусть он пощупает, как там и что. Так-то я не против жениться. Самого большого боярина Гарана внучка, ишь ты, еще бы отдали ее за меня». Княжеская процессия подошла к городским воротам, на которых никаких ворот еще не было, был лишь проем в недостроенной крепостной стене. Стены построили едва наполовину, и леса, окружавшие ее, были пусты. Каменщики тоже люди, и стояли в толпе горожан, оживленно комментируя нечастое зрелище. Тут процессия разделилась, и свита Людмилы повернула назад во дворец, а Мария, которой захотелось немного прокатиться, прежде чем пересесть в карету, поехала рядом с юной княжной. «Я зачем вы, ваша светлость, в такую даль едете?» — спросила Марию с недаемое любопытством Юлдус.